«Не так ли?» — машинально спросил я. Более нелепого вопроса в данный момент трудно было придумать. Но все было слишком уж неожиданно. «У нас там обширнейшая территория в труднодоступных горах. Сами лаборатории внутри скал. Земля куплена на имя одного йеменца, нашего сотрудника. Думаю, что скоро вы с Жаклин приедете ко мне. Там уже много наших. А пока уезжайте в Париж. Координатором остается Жорж. Помоги ему, поддержи. У него личные трудности». Поль имел в виду неудачную любовь моего друга. На яхте в Карибском море рыженькая Катрин неожиданно обратила внимание на Леона. Потом, после полученного Леоном электрошока, она вызвалась ухаживать за ним в качестве сиделки. Пока Леон поправлялся, Катрин, возможно, к собственному удивлению, влюбилась в него, окончательно позабыв о Жорже. Жорж стоически и молчаливо перенес это неожиданное несчастье, и только затаенная грусть в глубине глаз выдавала его страдания. Когда я попытался посочувствовать другу, он хладнокровно отвел тему разговора, но, улыбнувшись, заметил. Классик сказал, что счастлив не тот, кого любит, а тот, кто любит. Больше о Катрин мы не говорили. Между тем, любовь нашей рыжей красавицы к Леону нарастала со скоростью спускавшейся с горы снежной лавины. Куртье подошел ко мне и неожиданно крепко обнял. «Виктор, будь осторожен и береги Жаклин. Лучше поживи у нее в семье, а не в салоне. Есть кое-какие агентурные сведения, что нами будут интересоваться те, кто расследует взрыв компьютера на острове Шу. Никаких прямых улик против нас нет, но наша фирма в списке подозрительных. Работы в салоне пришлось частично свернуть. Трудно скрытно доставлять сюда нужные материалы. Могут засечь. Да и мне полезно на время исчезнуть, хотя охрану мы здесь оставляем очень сильную. Поль, в салоне будут проходить какие-нибудь работы? Да, здесь продолжат исследования по генетике. А вот роботов защиты, которыми я занимался последнее время, опасаясь нападения, будем заканчивать в эфире. До скорой встречи, Виктор. Иди». Такое стремительное прощание, прямо скажем, сбило меня с толку. И я позабыл о многих вещах, о которых собирался сказать Полю. Но, видно, он очень торопился, потому что через несколько минут я увидел его бронированный автомобиль, покидавший наше имение. Часть третья. Путь на восток через запад. Париж. Он извинился и попросил разрешения присесть за наш столик. Одежда и акцент выдавали в нем американца. В этот час в маленьком кафе на больших бульварах свободных столиков не было, и я разрешил ему подсесть к нам. Подскочившему гарсону американец заказал одну блондинку, бокал светлого пива. Видимо, он бывал в Париже и знал местный жаргон. Иностранцы обычно заказывают пиво, блондинка — говорят парижане. С нами американец не разговаривал. Он медленно пил свое пиво, что-то сосредоточенно рассматривая в бокале. Мы с Жаклин продолжали болтать о пустяках. Покончив с пивом, незнакомец расплатился и не спеша направился к входу в метро, находившемуся метрах в 60 от кафе. Но дойти не успел. Он сделал шагов 40, потом неожиданно упал лицом вниз и больше не шевелился. Я понял, что он убит. «Отравили?» — спросила меня мгновенно побледневшая Жаклин. «Нет, убили», — ответил я. Я ясно видел, как мужчина, сидевший за соседним с нами столиком и поднявшийся следом за американцем, сделал своеобразный жест рукой. После этого жеста американец упал. Скорее всего, его поразили тоненькой иголкой, обмазанной сильнодействующим ядом. Такие иглы запускают с помощью пружинного приспособления, прикрепленного к запястью руки. Убийца юркнул в метро. Вокруг упавшего столпились прохожие. Я не был уверен, что убийца действовал один. За ним и за нами наверняка наблюдали. Поэтому проявление интереса к происшедшему должно было быть нормальной реакцией таких случайных очевидцев.